Я моргнула. Мне было не по силам это представить, однако для мага это, похоже, было нечто важное, поскольку даже Флат воскликнул, словно наткнувшись на неожиданно хорошую игру, и прикрыл рот руками. Лишь рыцарь нетерпеливо зевнул, даже не поведя бровью. Нет, вообще-то я представляла, к чему это могло привести. Поэтому все жители деревни исчезли. Да, можно с большой долей уверенности сказать, что их всех затянуло в неисправный логос-реакт. Я сглотнула, услышав ответ учителя. Неисправное оружие, способное по слухам уничтожить мир, в таком случае нам повезло, что пострадало только одно поселение, разве нет? И поэтому вы продолжали следить за деревней. Заявил учитель, обращаясь к Зеппи. А? Невольно вырвалось у меня. Учитель не обратил на это внимания и продолжил. Возможно, вы стояли на страже в полном одиночестве, защищая мир, потому что вы, Зеппи, не только алхимик и могущественный мертвый апостол, но и директор института Атлас. Что скажете? Полагаю, теперь уже можно смело признать это, не опасаясь нарушить условия договора, не так ли? Неплохо, лорд Эльмилой II. Вы действительно очень интересный человек. Глаза Зеппи все еще были закрыты, однако его плечи сотряслись от смеха. Как вы уже поняли, Атлас одолжил кое-кому логос-реакт согласно договору. До момента успешного возрождения короля Артура или безоговорочного признания неудачи институт может лишь наблюдать со стороны. Поэтому и возникла неисправность. А, это тоже Why Done It. Вот почему у него не было другого выбора. Вот почему он остался в этой деревне совершенно один. Это был единственный возможный результат цепочки событий. Однако это все равно было странно. Кое-какие вещи по-прежнему оставались без объяснения. Почему вы пошли на это? Контракт не обязывает вас продолжить наблюдение за логос-реактом, верно? Невольно спросила я. Мне казалось, что мой вопрос останется без ответа, однако Зеппи воспринял его всерьез. Твой учитель ведь только что все объяснил. Потому что это долг Института Атлас. Мы возложили на себя задачу по защите человеческой расы, чтобы она могла и впредь населить этот мир. Многие поколения алхимиков нашего института посвятили этому своей жизни. Слова Зеппи были исполнены искренности. Атлас и Часовая Башня были организациями магов, однако они сильно отличались друг от друга. Часовая Башня целиком и полностью сосредоточилась на личной выгоде, а Институт Атлас отринул все индивидуальные желания. Интересно, какой из этих путей был более правильным. В то же время решения, которые он принял, руководствуясь договором, были присущи скорее машине, нежели человеку, что вызывало у меня неприятные чувства. Мы имеем право вмешаться только в том случае, если решим, что договор не может быть исполнен. Это произойдет, если катастрофа затронет, скажем, более половины Уэльса. Я здесь для того, чтобы первым зафиксировать этот момент. Признался он безо всяких колебаний. Как и прежде, в его решениях не было даже намека на эмоции. Он словно был холодной безжизненной пустотой, принявшей человеческую форму. «То есть мы должны уничтожить логос-реакт?» «Я этого не говорил. Согласно договору, я не вправе говорить такое. Я лишь подтверждаю ваше предположение, лорд. Само уничтожение половины Уэльса меня мало волнует. Гайя и Алая никак не отреагируют на столь незначительный уровень разрушений». Зеппи замолк и посмотрел в небо. Правда, здесь не было никакого неба, лишь расплывчатый свод света слоновой кости. Внезапно на этом своде появилась огромная трещина. Раздался звук, который отчасти был мне знаком, однако мы покинули второй круг. Почему он появился здесь? «Прошу прощения, но я должен предупредить вас», — сказал Зеппи. «Похоже, неисправный логос-реакт пытается вторгнуться сюда с другой стороны». «С другой стороны? Это все еще неизведанная территория». Логос-реакт до этого не предпринимал настолько радикальных действий. Полагаю, она, или оно, называйте как хотите, чуть более упорно, чем я ожидал. Возможно, причина в слиянии с королем мертвых. Ровно произнес Зеппи, словно оглашая результаты какого-нибудь исследования. Если вам вдруг кажется, что вы стали жертвой шутки неприятного драматурга ради увеселения публики, то вы вольны уйти. В конце концов, вам удалось раскрыть тайну, потому и открою для вас выход. Как уже было сказано, идите и щеголяйте знаниями, которыми вы так одержимы. Я могу выиграть достаточно времени, чтобы эта неисправность нас не задела, а урон не распространился до самого Лондона и Часовой Башни. А как же другой вариант? Алхимик замер на секунду, после чего спросил. Что вы имеете в виду? Учитель слегка прищурился, глядя на Зеппи. Это нарушит условия договора? Так я и думал. «Если бы вы сказали нам, что такой вариант возможен, то это было бы не совпадение, а прямое приглашение разобраться с логос-реактом. Однако слова «нет» я от вас тоже не услышал. Значит, это не так уж невыполнимо». Он повернулся и посмотрел на меня. «Учитель?» «Грей, во время второго круга я сказал, что это твое дело. Поэтому решение принимать тебе». «Да». «Прошу прощения. Я руководствуюсь собственными эгоистичными мотивами, но мне хочется довести это дело до конца. Это неправильный выбор как для мага, так и для лорда фракции Эльмилой. Однако я не могу закрыть на это глаза, несмотря ни на что». «Почему? Почему мне так стыдно в столь критический момент?» «В чем причина?» «Я не могу сказать тебе, но надеюсь, что ты всецело мне доверяешь». «Вы такой дурак, учитель. Пожалуйста, не говорите такое с виноватым лицом». Я невольно улыбнулась. Мой мозг еще не успел ничего толком обработать, начиная с мотивов матери и заканчивая логос-реактом и опасностью уничтожения половины Уэльса. Вряд ли мне удастся оправиться в ближайшее время от всех этих откровений, однако очевидный ответ слетел с моих губ практически моментально. «Разве я уже не доверила вам свою жизнь много месяцев назад?» Услышав мой ответ, рыцарь прикрыл ладонью расплывающийся рот, словно беззвучно воскликнув от удивления. Он, похоже, хотел что-то сказать, но его опередили. «Сейчас не время отступать, профессор!» — сказал Флат, подпрыгивая, как кролик, размахивая руками. «Мы еще не прошли уровень! Открыть сражение с секретным боссом получается далеко не каждый день, поэтому мы не можем просто взять и уйти!» «Я поддержу любое решение учителей Майай, то есть учителя Игрей!» Прочистив горло, произнес Сван. «К тому же меня попросили одолжить мою силу. Жаль не использовать то, что предусмотрено договором!» «Все еще не забыл, значит?» Учитель криво улыбнулся. Рыцарь наконец-то не выдержал и начал громко возмущаться. «Эй, народ, совсем сдурели? Вам мозги помяли и сварили в ликёре гигантов? Он же предложил вам спокойно уйти. Так какого черта вы намерены влезть в очередные неприятности, особенно после всего, что уже произошло? Я не какая-нибудь девочка, которая вытащила меч из камня, потому что у нее не было выбора, и точно не собираюсь нырять с головы в адский котел как идиот». «Однако вы все равно сделаете это, да, сэр Кей?» Невольно спросила я. «С чего ты взяла?» – прорычал рыцарь. «Потому что вы еще и ад. Могла бы просто сказать, что у тебя в руках моя настоящая форма, и я никуда не денусь, даже если захочу. Если тебе хотя бы немного меня жаль, тогда сваливай отсюда как можно скорей. Но ты ведь этого не сделаешь, да?» «Именно», – кивнула я. Рыцарь разочарованно повесил голову. После этого учитель вновь обратился к Зеппи. «Вы не против, если мы поможем остановить неисправный логос-реакт?» «Серьёзно?» — нахмурился Зеппи. «Разумеется. Вы ведь уже просчитали этот ответ, не так ли?» «Естественно. Вероятность невысока, но и достаточно, чтобы этот выбор стал одним из наиболее возможных. Все, что вы сделали до сего момента, указывает на этот ответ. Поэтому я и решил вступить с вами в контакт, рискуя нарушить договор. Однако я по-прежнему не понимаю». Алхимик Института Атлас впервые покачал головой. «Почему такой вариант вообще существует? С таким уровнем познания вы должны понимать, что это неразумно, что логос-реакт опасен. Сейчас вы скажете какую-нибудь нелепость вроде того, что это ради Уэльса, да?» Зеппи разговорился, видимо, потому что это было сложно понять. «Или причина в том другом варианте, который вы упоминали? Если он и существует, то лишь на сугубо теоретическом уровне. Будучи лордом, вы действительно хотите рискнуть жизнью ради столь неразумного выбора? Не забывайте на кону также жизни ваших учеников и подопечной. Насколько мне известно, вы стараетесь не втягивать их в личные сражения. Такова ваша природа, разве нет? Как я уже сказал, я не детектив», — серьезным тоном ответил учитель. «Я маг, и поэтому не верю, что истину можно обнаружить, избавившись от всех нелогичностей. И я уже устал всегда выбирать лучшие решения». В воздухе воцарилось удивление, но лишь на мгновение. Услышав его ответ, алхимик рассмеялся. «Вы не собираетесь избавляться от нелогичностей? Вы безумец, дурак, недоумок? Мне было интересно, что вы скажете. Не думал, что услышу нечто настолько глупое и бессмысленное. Что же вы, существо, которое без помощи магии может прожить от силы 300 лет, собираетесь предпринять, отбросив оптимальное решение? Намерены выйти против неисправного логос-реакта с таким ничтожным мышлением и жалкой физической силой?» Он говорил так, словно искренне считал это смешным. Точно так же, как и храм на болоте, пространство начало трещать по швам, а алхимик продолжал глумливо смеяться, пока не пришел к заключению. «Вот как! Тогда все обретает смысл. Какой еще смысл, черт тебя дери? Не выдержал рыцарь. Ах да, вот оно что. Как нелепо, как скучно. Вот почему я избавился от этих мыслей, вот почему перестал беспокоиться. А вы собираетесь и дальше развивать эти мысли. Ясно. Как скучно. Ясно. Как... Внезапно алхимик сменил тему. Нет. Я уже решил наблюдать со стороны, поэтому продолжать будет неуместно. Вернемся к тому, с чего начали. Вы вольны остановить Логос Реакт, но, как уже сказал лорд Альмилой II, я не могу оказать поддержку согласно договору. Спокойно произнес он. Однако я могу помочь с декорациями. Это ничего вам не даст, но может помочь расслабиться. Благодарю. Зеппи поднял руки и описал имя дугу в воздухе. Пришло время опустить занавес. Я услышала звук бьющегося стекла. Мы словно стояли посреди невидимого дворца изо льда. На меня нахлынуло головокружение, которое было в сотни раз более странным, чем ощущение невесомости в лифте. Ах да, еще кое-что. Поскольку вы уже решили вмешаться, я не думаю, что мои следующие слова нарушат условия договора. Ваша догадка верна, лорд Эльмилой II. Смерть матери Грей и отца Фернанда еще не была определена. Что? Изумление было таким сильным, что оно будто прошило меня насквозь. В то же время в моей голове раздался голос. Код Logos React. Неавторизованная активация. Уровень искажения B. Извлеченный период времени. Программа активна. Начало перемещения цепей. Полный процесс. Готово. Атлас. Отдел человеческого порядка. Эксперимент номер 5. Запуск. После того, как маги часовой башни исчезли, Зеппи вздохнул. Ему нужно было хотя бы на секунду замедлить потерю управления, вызванную неисправностью. Договор запрещал ему открыто предпринимать действия против Логос Реакта, однако он мог оказывать косвенную поддержку кому-то вроде лорда Эльмилоя II. Разумеется, шестой отдел его разума подсказывал ему, что опасность нарушения договора все еще существовала, однако приоритет первого и третьего отделов был гораздо больше, а они заявляли, что это не выходило за обусловленные рамки. Из-за противоречия между мыслями производительность его функции упала на пару процентов, но он ничего не мог с этим поделать. За прошедшие 6 месяцев Зеппи постоянно прикасался к хрустальным шарам, манипулируя почти бесконечным количеством параметров. В каком-то смысле эта техника была более сложной и утонченной, чем вмешательство флота. Даже мозг другого алхимика Атласа сгорел бы от нагрузки мгновение ока. Однако если бы он не мог выдерживать такую нагрузку, то для него не было бы никакого смысла становиться мертвым апостолом. Стоя посреди этого пространства, он шевелил пальцами, как обычно. Вот оно что. Как нелепо. Как глупо. Слова слетали с его губ, словно песня. Этими же словами он насмехался над лордом Эльмилоем II. Однако в этот раз он произнес, словно впервые за сотни лет встретив первую любовь, лицо которой уже успело стереться из памяти. Вот оно что. Как мило.